отличает Адвайта во внутреннем существовании, внутреннем сознании? Двух нет. As we said, there are two in the outer consciousness, but the inner consciousness, the two, I and my fear, I and my jealousy, I and my conflict, this two is illusion. There are no two. And they said that Advaita in inner consciousness, there are no two in the inner consciousness. That is the reply that came from the teacher. Во внешнем мире два, конечно же, существуют. Существует разделение на субъект и объект. Есть два. А учитель сказал, что во внутреннем сознании отсутствует это разделение. Адвайта – это суть внутреннего существования. Таков был ответ учителя. And the greatest wisdom is, they said there are no two, and they stopped at that. They never said there is one, because there is none. When there is a mutation between the two, when the I and fear, this fictitious duality is gone, there is divinity, no division. And therefore it is total emptiness, free from all pollution. So, therefore they stopped by saying there are no two. They never said there is one, because there is none. Он сказал, двух нет. И замолчал. Он не сказал, что есть одно. Нечто. Потому что когда противоположности растворяются, то остается пустота, ничто, двух нет. Таков был ответ. В этом величайшая мудрость. And then the student asks, what prevents this wisdom? What is preventing the human beings to be available to this wisdom? И когда ученик спросил, и что же мешает этому знанию? Почему люди недоступны этому знанию? And the answer comes, upadhi, the titles. И ответ был таков, упадхи, наименования, ярлыки. And the strange thing is, those who claim to be wise, see, they say that titles prevent the wisdom, they prevent the truth. But those who claim to be wise, they have all the titles galore. Paramahansa, Swami, Ananda, Giri, Pope, Archbishop, Bishop, all titles galore. And the ancient wisdom says, it is the titles which prevents the perception of the truth. И это очень странная, удивительная вещь в том, что древнее учение говорит о том, что мудрость при распространении и пониманию мудрости препятствуют названия, препятствуют ярлыки и титулы. И те, кто распространяют эту мудрость, на самом деле снабжены приукрашены огромной галереей этих титулов, начиная со Свами, Парамахамсы, Папы, Бишопа, епископа, архиепископа и так далее. Огромные галереи разнообразнейших титулов. In Islam also, Imam, Mullah, Khudas, all the titles going on. И это происходит в любой религии. В мусульманстве то же самое. Мулла, имам. See, because the human mind is saying, whether it's a Hindu mind or a Muslim mind or a Christian mind, it's the human mind. Это происходит потому, что человеческий ум универсален. Это один и тот же ум, будь то ум индуса, русского человека, мусульманина или христианина. And in this clarity is saying, the pollution and confusion, that is also saying. Little difference here and there, according to conditioning. И точно так же, как ясность и чистота являются универсальными характеристиками этого сознания, точно так же и загрязнение универсальное, свойственное всему человеческому сознанию, всем человеческим существам. There is no such thing as